Как пишет южнокорейская интернет-газета «Тонгил Ньюс», представители гражданских и общественных организаций и представители всех уголков Южной Кореи 4 мая устроили в Сунчжу провинции Северной Кюнгсан мирное собрание, на котором опубликовали план концентрированного действия против размещения СААД.